Следственная практика. Опасная работа. Ответ на вопрос, опасна ли работа следователя, исчерпывающим образом дают отечественные криминальные сериалы. Каким образом? Да очень просто. Много вы знаете киногероев-следователей? Пал Палыч Знаменский, Сергей Рябинин в фильме по книгам С. Родионова. Раз-два я обчелся. И в литературе не больше. А почему? Да потому что следователь, вопреки мнению народа, а также большинства режиссеров и писателей, не бегает с пистолетом за преступником, не прыгает по крышам, не спасает от неминуемой смерти пышногрудых красоток, выхватив их из пасти маньяка. Это все делают оперативники. Да и то не каждый день, а только если очень повезет. Из этого вытекает, что работа следователя не привлекает режиссеров, потому что не содержит в себе пресловутого экшена, столь любимого кинематографистами. Следователь львиную долю рабочего времени проводит, сидя в кабинете, за компьютером или пишущей машинкой, в следственном изоляторе, ожидая на допрос подследственного, на ящике или на подоконнике на месте происшествия, составляя протокол осмотра. Бегает он не за преступниками, а за маршруткой, чтобы побыстрее добраться из прокуратуры в изолятор. Правда, на мой взгляд, в этом сидении в кабинете порой бывает столько романтики, что хватит на три прыжка с парашютом в костюме Джеймса Бонда. Но пока только одному писателю удалось в полной мере передать эту кабинетную романтику, за которую 90% вкусивших ее следователей готовы душу прозакладывать. Это восхитительное чувство, когда колется допрашиваемый или вдруг в результате сопоставления двух заключений экспертиз проглядывает солнечный лучик истины. Пока увлекательно и захватывающе написать о допросе в кабинете удалось только Станиславу Родионову в его саге о следователе Рябинине. Но это понятно, он бывший следователь. Так опасна ли работа следователя? Главная опасность подстерегает его там, где не ожидает никто. Например, если он, замотавшись, пропустил срок по делу и едет за отсрочкой в городскую прокуратуру. Вот в этот момент всякие мафиозные штучки типа раскаленного утюга на животе жертвы или одевания на голову полиэтиленового пакета кажутся ему детскими игрушками по сравнению с экзекуцией, которую ему сейчас устроит зональный прокурор. Конечно, следователи попадают в неприятные ситуации, порой даже угрожающие жизни. Вот, например, моя подруга, работавшая следователем в районной прокуратуре, выехала на место происшествия в квартиру, где были обнаружены два трупа зверски убитых людей. Преступник с места происшествия скрылся. Эксперт-криминалист быстро сфотографировал обстановку и обработал поверхности в целях поиска следов рук, после чего его увезли на другое происшествие. Следователи, судебно-медицинский эксперт, приступили к осмотру одного из трупов, лежавшего в прихожей. Вдруг следователь почувствовала себя неуютно и подняла глаза. Прямо перед ней, сверляя ее взглядом, стоял здоровенный мужик с окровавленными руками. Это был убийца, который зачем-то вернулся на место происшествия, тихонько открыл дверь и застыл от неожиданности, увидев в квартире посторонних людей. Моя подруга пережила жуткие мгновения. У нее перехватило дыхание, и она даже не могла позвать на помощь. Так они и гипнотизировали друг друга, пока из комнаты не вышли оперативники и не скрутили злодея. В похожую ситуацию попала и я на заре своей следственной карьеры. Я дежурила по городу, и мы с экспертрисой пили чай в комнате дежурных. Когда позвонили из районного отделения милиции и сообщили, что у них на территории труп старичка-инвалида, без признаков насильственной смерти, только на лице два синячка. Но врачи скорой помощи сказали, что эти синячки не связаны со смертью. Я уже готова была произнести волшебное слово «оформляйте». Но экспертриса Лена Гринь, с которой я дежурила, посоветовала мне все-таки выехать и посмотреть на месте, что это за синячки. Мы с ней приехали в коммунальную квартиру. Открыли дверь в комнату и увидели следы борьбы. В комнате было сокрушено все, даже разбита люстра. Посреди комнаты лежал труп пожилого дядечки. На груди у него четко отпечатался след ноги. На голову трупа был положен протокол осмотра. составленный участковым инспектором, где было зафиксировано, что на лице трупа седая борода и несколько кровоподтеков. Сняв протокол и подняв бороду, мы обнаружили на шее трупа четкую странгуляционную борозду. Я спросил у толпившихся в коридоре соседей, кто мог убить старичка. Соседи охотно пояснили, что это сделал жилец из комнаты рядом, больше некому. Он вообще-то не совсем здоровый, на него 20 лет назад на мясокомбинате упала туша, и у него справка есть. Он все время этого деда гонял и говорил, что ему ничего не будет, поскольку он дурак, а сейчас он у себя заперся. Работники милиции, а их было много на месте происшествия, стали деликатно стучать в дверь комнаты предполагаемого злодея и вежливо просить выйти. В ответ из-за запертой двери раздавался зычный отборный мат. И со временем все опера и участковые рассосались, оставив нас с тезкой одних. Когда мы заканчивали осмотр трупа, соседняя дверь вдруг распахнулась, и в коридор вывалился совершенно пьяный и дремучий мужик, который заревел дурным голосом, что пришел сдаваться. Мы с Леной растерялись, не зная, что с ним делать. На наше счастье, как раз в этот момент в квартиру за забытой папкой зашел участковый, который и повязал Мазурика. А вездесущая старушка, понятая, после того, как его увели, заглянула в открытую дверь его комнаты и сказала: «А у него там женщина лежит». «Ну и что?» — спросила я. «А она дышит?» «Нет». Оказалось, что женщина, лежавшая в его комнате, не дышала, но была еще теплой, поскольку только что удушил он ее той же самой удавочкой, что и деда. Она валялась тут же. Мы с Леной порадовались тому, что нас убийца не тронул, но обстоятельство, что его сожительница была убита практически в нашем присутствии, испортило нам настроение надолго. А злодей действительно оказался психом. Еще одна из моих коллег, почему-то эти жуткие происшествия случаются в основном с женщинами, осматривала в квартире сильно разложившийся труп, вздувшийся и позеленевший, из-под которого выползали опарыши и текла зловонная жидкость. Труп лежал аккурат между комнатами, и, перебираясь из одного помещения в другое, следователь поскользнулась и чуть не упала прямиком на осматриваемое тело. Ее буквально на лету подхватил судебный медик. Правда, был страшный случай со следователем-мужчиной. Он ехал на происшествие в главковском УАЗике с брезентовым верхом. В УАЗик на полном ходу въехала встречная «Волга». Все, кто находились в «Волге», умерли мгновенно. А пассажиры УАЗика, благодаря брезентовому верху, все поочередно повылетали на асфальт. Следователь вылетел первым и шлепнулся прямо головой, но не успел он подняться, как к нему подскочил местный начальник уголовного розыска, посадил его в свою машину и увез на происшествие с криком «Надо срочно осматривать место!». Следователь героически осмотрел место, после чего начал выковыривать из своей головы осколки стекла. Как-то под самый Новый год я отправилась на осмотр места происшествия на чердаке старого дома в центре Питера. Группа в составе двух оперативников, эксперта-криминалистов в полном снаряжении во главе со мной вошла в парадную. Увидев крутые лестничные марши, мы решили подняться на последний этаж в лифте. Это было роковое решение. Как только мы все набились в кабину, лифт застрял. Мы жалобно призывали проходивших мимо граждан позвонить в аварийку. А они в ответ смеялись и на ходу рассказывали, что этот лифт аварийка не откроет. Уже были такие прецеденты, когда застрявшие встречали Новый год в лифте. Тогда оперативники стали пытаться отжать двери лифта стволами табельных пистолетов. И как раз в этот момент приехали работники аварийной службы. Поскольку в образовавшуюся щель пролезали только стволы пистолетов, а просунуть одновременно с ними свои удостоверения опера не догадались, наше освобождение отложилось надолго, пока аварийщики не осмелились подойти, чтобы выслушать наше объяснение. Но ведь от подобных несчастных случаев не застрахованы и обычные граждане, правда? Разве что им не грозит упасть на разложившийся труп.